«Я не пожалел бы и тысячи мерков», — сказал он, — «чтобы в это время быть дома. Обидеть чужеземцев, а главное, моего кровного родственника, который проявил ко мне такую доброту. Лучше бы они выжгли половину Леннокса, если уж нашла на них дурь. Вот что получается, когда доверишься женщине и ее сыновьям, не признающим в делах ни меры, ни рассудка. Впрочем, во всем виноват тот пес-акцизник, который обманул меня, сказав, будто ваш двоюродный брат Рэшли ждет меня для переговоров о королевских делах. А я знал, что Гарсхаттехен и многие в Леннексе настроены в пользу якобитов, и подумал, что об этом-то Рэшли и хочет переговорить со мной. Но я не сразу раскусил обман, когда услышал, что герцог здесь. Когда же мне скрутили руки под пругой, нетрудно было сообразить, что меня ожидает. Я ведь знал, что ваш Рэшли — двуличный негодяй и любит связываться с людьми той же породы. Хорошо еще, если заговор не исходит прямо от него. Мне и то показалось, что у голубчика Морриса был чертовски странный вид, когда я распорядился задержать его как заложника впредь до моего благополучного возвращения. И вот я возвращаюсь, хоть и не по милости Морриса или тех, кому он нанялся служить, и весь вопрос в том, как теперь вывернется сам пройдоха-акцизник. Я ему обещал, что без выкупа он не уйдет. «Моррис, — сказал я, — уплатил уже последний выкуп, какого можно требовать от смертного». «То есть как?» — вырвалось у моего спутника. «Что вы говорите? Его убили ненароком во время перестрелки?» «Его убили сознательно и хладнокровно по окончании битвы, мистер Кэмпбелл». «Хладнокровно? Проклятье!» — сказал он сквозь зубы. «Как это произошло, сэр? Говорите все напрямик и не зовите меня ни мистером, ни Кэмпбеллом. Я на своей родной земле. Имя мое — Макгрегор». Было видно, что он сильно раздражен, но, не обращая внимания на резкость его тона, я кратко и ясно рассказал ему о казни Морриса. Он с силой ударил в землю прикладом ружья и начал. «Клянусь Богом, за такое дело проклянешь свой род и клан, и родину свою, и жену, и детей. Впрочем, негодяй давно этого дожидался. А какая разница, корчится ли под водой с камнем на шее или качаться на ветру с петлей на ней? Что тут, что там, конец один, от удушья. Его постигла та участь, какую он готовил мне. Все же я предпочел бы, чтобы они его пристрелили или закололи кинжалом. Расправа, учиненная над ним, вызовет много праздных толков. Но каждого, и слабого, и сильного, ждет его судьба. Все мы умрем, когда придет наш день. А никто не станет отрицать, что Елена Макгрегор мстит за тяжкие обиды». Высказавшись таким образом, он как бы выбросил все это из головы и стал расспрашивать дальше, как удалось мне ускользнуть от солдат, во власти которых он видел меня. Я скоро досказал свою повесть, закончив ее на том, как мне возвратили бумаги отца, хотя мой язык не посмел произнести имя Дианы. «Я был уверен, что вы их получите», — сказал Макгрегор. «В письме, которое вы мне передали, изъявлялось соответственное пожелание его превосходительства. А раз так, я, понятно, был рад посодействовать. Для того я и зазвал вас в наши горы. Но, видно, его превосходительству удалось сговориться с Рэшли раньше, чем я ожидал». Первая часть этого ответа особенно меня поразила. «Значит, переданное мною письмо написано было тем, кого вы называете его превосходительством? Кто он такой? Какое он занимает положение и как его настоящее имя?» «Я думаю», — ответил Макгрегор, «если вы до сих пор этого не узнали, то теперь для вас это не имеет значения, так что я вам ничего не скажу. Но, конечно, я знал, что письмо написано его рукой, а иначе вряд ли я стал бы столько хлопотать по чужому делу, когда у меня и своих забот не оберешься. Я, как видите, едва управляюсь с ними». Я вспомнил огни в окнах библиотеки и ряд других обстоятельств, будивших мою ревность: перчатку, колебание ковра, закрывавшего потайной ход из комнаты Рэшли. А главное, вспомнил, что Диана в тот раз выходила из библиотеки с целью, как я полагал, написать письмо, которым я должен был воспользоваться в случае крайности. Значит, не в одиночестве проводила она свои часы, а слушая изменнические нашептывания некоего отчаянного агента якобитов, тайно проживавшего в замке ее дяди. Случалось, молодые женщины продавались за золото или отступались от первой своей любви ради тщеславия. Диана же пожертвовала моим и своим чувством, чтобы разделить судьбу дерзкого авантюриста и в глухую полночь рыскать с ним по разбойничьим притонам в жалкой надежде на то подобие почести и богатства, какое может дать своим приверженцам смехотворный королевский двор Стюарта в Сен-Жермене.